В мастерской собралось несколько монахов в измазанных красками передниках, с интересом разглядывали иконы. Насчет нескольких потертых и поцарапанных я сразу договорился о реставрации и заплатил за работу. А вот две иконы, что вызвали у меня интерес, монахи долго крутили, переговаривались, затем старший сказал: «Вот это икона работы Дионисия!» Я мысленно ахнул. «А другая, похоже, на иконопись Андрея Рублева или его учеников». Он начал перечислять признаки — краски, поворот головы и тому подобное. Состояние икон было хорошим, и я их забрал, бережно закутав в тряпицы каждую. Монахи уважительно со мной попрощались, перекрестились. Старший напоследок сказал: «Мало кто понимает толк в хороших иконах. Наверное, вы набожный человек, и Господь одарил вас такими сокровищами». Я перекрестился, поблагодарил монаха, сунул ему в руку несколько серебряных рублей. «На краски для иконописцев. Святой труд, богоугодный». Приехав домой, повесил иконы в углу. На видном месте, такими иконами только в музеях любоваться. Хороший подарок сделал Мурза, значительно дороже, чем деньги. В середине июня на воске приехал Абрам, сопровождаемый слугой. Как всегда, долго хлюпал отвислым носом, уселся в кресло, дал знак слуге. Тот вытащил из мешка и положил на стол несколько картин в рамках. Я подошел и стал разглядывать. Да это же целое сокровище! Ян ван Эйк, Рафаэль, Альбрехт Дюрер, Рубенс Питер Пауль, Диего Веласкес. Всего 5 картин, но какие! Любой музей в свое время зубами бы ухватился. Я с лупой стал осматривать подписи. Слава богу, подделывать здесь еще не научились. Художники подписывали свои произведения. Несмотря на легкий шок, я старался казаться безучастным, не выражать буйной радости. Абрам забеспокоился. «Что-то не так?» «Нет-нет, все так. И сколько стоит?» «Дорого, барин. Вот эта картина, — он указал на Дюрера, — 10 талеров, Рафаэль — 20 талеров, Веласкес — 5, Эйк — 5, Рубенс — 5. Разумеется, золотых талеров». Я молча смотрел на картины. 45 талеров, пусть даже и золотых, за бесценное сокровище. Абрам воспринял мое молчание неправильно. «Ну, конечно, дороговато, но перевозка и поиски картин тоже стоят денег». «Ну, хорошо, хорошо, я беру. Только у меня нет золотых талеров. Могу дать золотые дукаты, цехины или луидоры?» Абрам заулыбался. «Это не проблема, пересчитаем». Мы быстро договорились, я отсчитал луидоры, и, довольный сделкой, Абрам уехал. На прощание мы договорились, что в следующую поездку его приказчиков он снова привезет картины. «Тяжело было искать в первый раз. Теперь мой приказчик, это мой племянник Мойша, уже знает, где и как найти, знает цены. Для того, чтобы простимулировать Мойшу, я дал серебришко. Вдоволь полюбовавшись картинами, повесил их на стене кабинета. То, что в мое время будет стоить десятки и сотни тысяч долларов, я купил за пригоршню золота. я сидел и любовался картинами выдающихся мастеров. Правда, у меня было преимущество перед аборигенами. Я знал, чье имя пройдет через века, а они — нет. Для сбережения состояния, которое теперь было значительным, я заказал кузнецам металлический ящик с двойными стенками, пространство между которыми засыпал песком. В подвале вдвоем с Сидором выкопали яму. Ящик снаружи облили кипящей смолой для защиты от сырости и с трудом поместили в яму. Еле отдышались, работу делали вдвоем. Сидор своей беспорочной службой в течение многих лет доказал свою преданность и умение хранить тайны. Вдвоем также сносили в подвал мешочки с золотом. Серебро осталось в кабинете для каждодневных расходов. Настеньке я показал место зарытого ящика с наказом беречь, тратить только в лихую годину. И объяснил, сколь велика ценность картин, что их нельзя протирать мокрой тряпкой. Настя поглядела на картины. Красивые парсуны. М-да. Чувствуется отсутствие музеев и культурного воспитания. С большим интересом она смотрела на иконы. Это было ей ближе и понятней. В середине августа приехал за очередной партией водки приказчик от Алтуфия. Передал просьбу Демидовскую готовить корабль и людей, вывозить камни с изумрудного прииска. Долго готовить не пришлось. Только прикупить запасы продовольствия, мешки с крупами, солью, приправами. Мясо местные охотники поставляли на прииск исправно. Отплытие я назначил на конец августа. Как раз успеем обернуться до ледостава. В хлопотах настал день вояжа. Как всегда попрощался с домашними, Сидор был готов к путешествию. Он сопровождал меня. Погода способствовала, были теплые летние деньки. Кораблик, подгоняемый течением и ветром, быстро скользил по реке. Усевшись на палубе, я наблюдал за берегами. Крестьяне готовились к уборке урожая, кое-где поля уже были убраны. Быстро сплавились до Нижнего. Алтуфий встретил как родного, мы обнялись. Уселись за стол, разговорились про дела. Алтуфий слышал, что я ездил в Швецию лечить короля, но стал расспрашивать о местных порядках. Но, к сожалению, ничем помочь я ему не мог, цен на местные товары не знал. Случайно он обмолвился: а куда я вложил деньги? — Иконы старинные да картины иноземных художников покупаю, — сказал я. — Парсуны? — изумился Алтуфий. — Зачем? — Со временем ценность большую приобретут. Хорошее вложение денег. Демидов задумался. — Пока картины вдвое в цене вырастут, я 5 раз товар перепродам. Деньги... сам 10 верну. В этот вечер к вопросу о картинах не возвращались. Говорили о делах прииска, что еще сделать надо, да и медный прииск пора разворачивать. Купец готовил свой корабль, подыскивал людей. По весне всерьез собирался заняться промышленным производством. Предложил на паях вложить деньги, прибыль пополам. Я обещал подумать. На следующий день, когда уже прощались, купец неожиданно спросил: «А каких художников ты покупаешь?» Я назвал имена. Сложив губы трубочкой, Алтуфий старательно записал на бумаге. Видно, все-таки зацепилась у него где-то мысль о картинах.